Девятый месяц. Как развивается младенец. Малыш все время повторяет слоги, перебирает гласные, согласные, огукает и вскрикивает, заливаясь смехом. Произнося согласные и гласные и неустанно повторяя слоги, меняя интонацию, малыш внезапно произносит «мама», «папа». Однако есть младенцы, уже связывающие эти слоги с мамой или папой. Свои любимые игрушки ребенок тоже может как-то называть. К примеру, зайчика — «за-за». Младенец уже знает свое имя и, отзываясь на него, танцует ручками и ножками. Эмоции ребенка с каждым днем становятся все богаче. Чаще всего он удивлен и рад, а также чем-то заинтересован, но уже не скрывает гнев, отвращение, презрение и даже страх, печаль. Теперь уже малыш показывает жестом не только то, что он хотел бы получить, но и куда бы желал забраться. Он может достать вещь, которую вы спрятали в карман. Все, что схватил, трясет, сжимает, тянет в рот, стучит им без конца. Больше всего его интересуют мелкие предметы, которые он берет двумя пальчиками сразу, как будто ножницами, или загребающим движением, и пользуется ими так, как надо. Катит шарик, вынимает маленький стаканчик из большого, вначале трогает то, что желает взять, потом берет. У вашего младенца стала развиваться тонкая моторика. Теперь ребенок кончиками пальцев пытается забраться во все видимые дырочки, исследуя, куда вода уходит в умывальнике или как льется через сито, куда вставляют ключ в серванте. Он сам вставляет свои пальчики куда только возможно, дотрагиваясь до всего и подбирая все. Его ручонки всегда что-то держат, но пальчики разжать младенцу трудно. Он может взять кусочек яблочка, сухарик и пить из чашки, сам держа ее. Обожает рвать бумагу на мелкие клочки, сам подбирая их. Малыш отталкивает вашу руку, если она ему мешает почему-то, и отворачивает свое личико, показывая недовольство, качая головой «нет, нет». Младенец сам уже садится и может хорошо сидеть до 10 минут самостоятельно, чуть наклонившись в бок или вперед. Он также учится стоять, выдерживая весь свой вес. Пытается ходить, держась за стены или за обе ваши руки, а в ходунках без вашей помощи уже и больше 10 минут не уставая. Способен прыгать или приседать, особенно под разные мелодии. Мамины уроки. Как помогать ребенку развиваться. Продолжайте осуществлять холдинг. Хвалите младенца за звуковые серенады. Поощряйте появление новых слов, пытаясь понять закодированный в них смысл. Мгновенно откликайтесь на просьбы ребенка. Продолжайте развивать речь ребенка. Разговаривайте с ним короткими фразами, обращаясь непосредственно к нему или комментируя свои действия. Играя с ним, просите его показать у куклы глазки, ротик, ушки и объяснять, что глазки видят, ушки слышат, а ротик говорит. Хвалите младенца за правильный ответ. А если вдруг малыш не может это сделать, не нервничайте. Переключите его внимание на что-нибудь другое, а обучение продолжите потом. Рассматривайте с ребенком яркие картинки в детских книжках. Показывайте ему, где кошка, где собачка и так далее, прося потом найти их на картинке. Учите малыша подавать вам именно только те игрушки и предметы, о которых вы просите его, которые ему уже знакомы, например, тарелку, ложку, мячик, погремушку. Хвалите ребенка, когда он осмысленно называет вас мамой. Общаясь с ним, зовите малыша по имени, чтобы он знал, что разговаривают с ним, и это имя отличает его от других. Просите ребенка, чтобы он помог вам одеть или раздеть себя при сборе на прогулку и после возвращения с нее. показывайте ему, как надо протянуть вам ручки или ножки. Чем лучше ваш малыш поймет, как это делать, тем раньше разовьются у него практические навыки, необходимые в дальнейшем. Будьте внимательны к просьбам малыша, особенно если он плачет. Если вы в это время разговариваете по телефону, прервите свой разговор и успокойте своего ребенка, объяснив ему, что освободитесь через несколько минут, а он должен немного подождать. Сон ребенка от 9 до 12 месяцев. Потребность во сне. Теперь кроха, вероятно, спит днем 2 раза в день по 1,5-2 часа. Общая суточная продолжительность сна — около 13 часов. Устанавливаем время для сна. Чтобы у вашего ребенка не было проблем со сном, которые обычно появляются у многих детей в этом возрасте, в связи с тем, что они уже сознательно способны сами удлинять период бодрствования, насколько им захочется, старайтесь не перегружать младенца информацией и не утомлять его, особенно когда он идет спать. Лучше всего, если ребенка будет укладывать в кровать мать или какой-нибудь другой ухаживающий за ним все время близкий — отец, бабушка, дедушка и так далее. Ни в коем случае не поручайте это делать посторонним. Проблема малыша со сном в этот период — этап развития ребенка. Так как малыш настолько поумнел, что ему жалко теперь тратить свое время на сон. И кроме того, он по-своему как бы перепроверяет, действительно ли ночь для сна и можно ли менять режим сна так, как он желает. Важно придерживаться постоянного расписания дневного сна. Достижения младенца. Что умеет малыш к концу 9 месяца? Этими навыками обладает большинство детей к данному возрасту. Малыш сам ищет спрятанный или упавший предмет. Он делает попытки стоять без опоры и ходить за стулом. Берется руками за спинку стула и двигает его вперед. Если вы поддержите его за обе ручки, он сможет сесть и встать на колени. Ползает по ступенькам. Вытаскивает игрушки из коробки. Ищет игрушку, спрятанную у него на глазах. Понимает простые просьбы, например, «иди ко мне». Подражает большому количеству звуков. По просьбе взрослого делает хлоп-хлоп после предшествующего обучения. Плачет, если его ругают. Сердится, когда забирают игрушку. Смеется при появлении близкого взрослого. Ест пальцами. Когда пьет из чашки, пытается взять ее обеими руками. Срывает с головы шапку, помогает одевать себя, просовывает руки в рукава. Ударяет кубиком о кубик. Малыш уже может собирать мелкие предметы, даже крошки. Глазами следит за падением игрушек и других предметов. Ребенок начинает осваивать жесты, например, качает головой, пытаясь объяснить, чего он не хочет. Играет в прятки, находит взрослого, спрятавшегося за мебелью. Хорошо знает свое имя. Превращает лепет в звуковые серенады, выговаривая первые облегченные слова. Осмысленно называет маму «мама». Отзываясь на ваши просьбы, показывать у куклы глазки, носик, губки. Подавать вам ложку, чашку, тарелку и так далее. Отталкивает вашу руку, испытывая недовольство. Отворачивает личико и отрицательно качает головой. Нет, нет, нет. Ощупывает кончиками пальцев все дырочки и щели. Умеет рвать бумагу на клочки. Что должно вас встревожить? Малыш не может шагать, не умеет стоять без опоры. Лежа на животе, не может повернуться вокруг своей оси и ползти вперед. При сидении плохо удерживает равновесие и не может повернуться вокруг своей оси. Не стучит кубиками друг о друга, не реагирует на собственное имя, не понимает слова «нет». В речи не появились повторяющиеся одинаковые слоги, которые звучат как одно слово. Например, «мама», «дэй-дэй», «да-да». Не различает близких и чужих людей, не пугается и не стесняется чужих людей, не сердится, когда у него отбирают игрушку.